Часть пятая. Впритык. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Пословица. Ложный персонаж. В Москве зарядили осенние нудные дожди, но Цеценаса и Фомина это не особенно огорчало. Они не стремились к какому-то культурному отдыху, а предпочли отмыться, отоспаться и насладиться нормальной пищей. Когда короткий отпуск закончился, Влад вместе с Комовым появились в кабинете Волошина, хотя тот их специально не вызывал. Комов был загружен по уши очередным ограблением инкассаторов и тут же привлек к этому делу Цеценаса. Майор оторвался от какой-то писанины и бросил взгляд на вошедших. Даже вызывать не пришлось, сами догадались появиться. «А где Фомин?» Комов замялся. «К нему какая-то Катя приехала из Вильнюса. Я его отпустил еще на сутки. Глядишь, и свадьбу сыграем». «Катя, Катя, беленькое платье», — пробормотал Волошин. «Хорошо. Его присутствие сейчас не принципиально. Короче, отработали вы нормально. Не только установили личность Альберта, но отыскали его и ненароком прихлопнули. Ладно, ладно, никаких упреков нет. Значит, по-другому было невозможно. Но история на этом не кончается, она никогда не заканчивается. Появилась тоненькая ниточка, за которую нам нужно непременно ухватиться и начать разматывать весь клубок. Я прочитал опусы Цеценаса. Тема препарирована грамотно. В целом все понятно. Кроме одного. Кто такой Коган? Коганов у нас в стране вагон и маленькая тележка. Даже поэт был Коган. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Жалко, что погиб в самом начале войны. Так кто такой наш Коган? Альберт тебе не наврал? Волошин сделал акцент на слове «наш» и в упор посмотрел на Цеценаса. «Вряд ли наврал», — сказал Влад. «В предсмертном состоянии сложно врать и шутить. Так бывает только в патриотических фильмах. И откуда я знаю, кто такой Коган?» «Не знаешь, так не знаешь», — согласился Волошин. «Не знаешь, но можешь догадываться. Каково твое мнение?» Цеценас задумался, а потом выдал. «Скорее всего, он засел в литовском НКВД, ведь кто-то травил меня, как бешеную собаку, и Альберта вывел из игры. Надо проверить их относительно Когана». «Без тебя знаю», — отмахнулся Волошин. «Уже проверяют. С твоим предположением я полностью согласен. Комов вас пока загрузит работой, а потом посмотрим. Вы же с Фоминым знатоки прибалтийских страстей». Начальник хозяйственного отдела у НКВД в Вильнюсе носил фамилию Коган, Семен Коган. Волошин, как сильный аналитик, умел ловить нюансы, осмысливать их и привязывать к рабочей версии. Вот Альберт перед смертью сказал «спроси у Когана», что он имел в виду. Что Коган является его резидентом, или надо спросить у Когана, а кто его резидент? Альтернатива — равнозначный выбор. И ответить на этот вопрос может только сам Коган. Второе. Как начальник хозяйственного отдела мог моментально повесить топтунов на Цеценаса и вывести Альберта из-под удара? Это не его функция, его бы не поняли. Опять все упирается в пресловутого Когана. Его надо допросить. А как? Допрашивать на месте бессмысленно. В лучшем случае он от всего отопрется, если вообще соизволит разговаривать. А в худшем еще и нажалуется, что его необоснованно пытаются дискредитировать, мол, их агент Зимка перед смертью, еще непонятно, кто его убил, что-то несвязное ляпнул. А кому ляпнул? Своему убийце? А кто убил-то? И понеслась голубая муть. В Вильнюсе его просто так не арестуешь. Нужна высокая санкция. А на основании чего ее дадут? Надо проводить спецоперацию. Своими силами. Вывести Когана из Литвы и душевно допросить. Волошин пошел к начальнику управления и доложил ему о возникших проблемах. «Рискованно», — поставил диагноз начальник. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», — сказал Волошин, прекрасно понимая бестолковость этой фразы, разве что поржать. Но надо было что-то говорить, подтолкнуть разговор, чтобы высветилось какое-то здравое решение. «А кто рискует, тот обычно тонет в куче дерьма», — парировал начальник с кривой усмешкой. «Авантюрист ты, Волошин, но вдумчивый». «Тогда я плюну на это дело. У меня других дел полно», — перебил его Волошин с раздражением, что редко случалось. «И настырный», — дополнил фразу начальник. «А если этот Коган сбоку припека?» «Зато он расскажет, кто не припека». Волошин перевел разговор в спокойное русло, хотя внутри у него все кипело. Он привык доводить начатые дела до логического конца. «А если не расскажет? А если все это вообще туфта? Задаешь ты неразрешимые задачки, поди туда, незнамо куда». Начальник управления задумался. «Тогда мы извинимся и отправим этого Когана во свояси», — предложил Волошин. Он понял, что если отказа сразу не последовало, то, может быть, наметится какая-то перспектива выхода из тупика. «Долго извиняться придется, но давай попробуем», — резюмировал начальник. Он тоже привык доводить любое дело до конца. Возглавил операцию по захвату Когана капитан Комов. Утечка данных могла сорвать задуманное, поэтому Алексей тщательно отбирал участников, в основном из своих однополчан. В Вильнюс загодя отправили Крона. Одетый в добротный габардиновый костюм, улыбчивый, общительный, он вызывал людей на откровенность, особенно когда угощал их спиртным, по крупицам собирал данные о нужном объекте, систематизировал их, чтобы в компактном виде предоставить Комову. Поехал он с документами некоего снабженца, который то ли покупал что-то, то ли продавал, и это оправдывало его интенсивное общение со многими людьми. Остальные бойцы отправились позже произвольными маршрутами. Приехав в Вильнюс, они поселились в бывшем санатории на окраине города, где селили кого угодно, лишь бы деньги платили. «Ну, что ты скажешь о Когане?» — спросил Комов Крона, когда они встретились на набережной реки Вилия. Крон, не торопясь, последовательно начал выкладывать добытые данные. «Местный, женат, детей не имеет, живет в двухкомнатной квартире вместе с женой. Точный адрес я уточню. Является начальником хозотдела в местном НКВД. Имеет любовницу, девку 20 лет, с которой встречается на даче». «Где находится дача?» — встрял в монолог Комов. Крон назвал адрес и продолжил. «Ездит на служебном Майбахе с одним охранником. Пойман 2 раза на взятках, но как-то выкрутился, хотя доказательства были железные. Алкоголь потребляет в меру, как правило, импортный». «Пока хватит», — остановил его Комов. «Потом доскажешь детали. Где его лучше всего брать?» «По дороге на дачу», — не задумываясь, ответил Крон. Он ожидал подобного вопроса. «Там на шоссе есть крутой поворот и пропадает видимость. Сзади. А по обеим сторонам от дороги густые кусты. Если после поворота...» «Поехали посмотрим», — прервал его Комов. Они погрузились в эмку, где-то арендованную Кроном. Он же сел за руль и отправились оценивать пригодное для засады место. Черный Майбах ехал с приличной скоростью по шоссе, и ничто вроде бы не предвещало чрезвычайных событий. Обычная поездка с девушкой на дачу, где можно с пользой для организма и души провести время. Но судьба злодейка, особенно если кем-то организована твоя судьба. Однако Семен Коган об этом не думал, он сидел и расслабленно улыбался в предвкушении будущих услад. Машина прошла поворот, и неожиданно откуда-то сбоку из кустов раздались несколько выстрелов. Майбах заилозил сдутыми колесами по дороге, улетел в кювет, но не перевернулся. Из придорожных зарослей моментально выскочили 4 вооруженных парней. Один из них, по прозвищу Мамонт, сразу же оглушил еще не пришедшего в себя охранника. Не мудрствуя лукаво, вдарил ему огромным кулачищем по затылку. Этого хватило с избытком, чтобы надолго его отключить. С девицей поступили также в более мягком варианте, без особых проблем. Благо у машины была свернута крыша. Коган рефлекторно съежился, даже не думая о сопротивлении. Он, выпучив глаза, смотрел на Мамонта и ничего не понимал. «Ну что вылупился, как баран?» — недобро проговорил Мамонт и зло ощерился. — Давай, вылезай! Видя, что пассажир не делает никаких движений, а лишь моргает глазами, детина схватил его за лацканы френча и перекинул через борт Майбаха, не открывая дверцы. Крон вывел из кустов ранее замаскированную эмку. На пленного нацепили наручники, погрузились в машину и, проехав пару километров вперед, остановились. В небе застрекотал вертолет. Спасибо ленд-лизу. Ленд-лиз — государственный акт Соединенных Штатов Америки, США, позволивший в 1941-1945 годах поставлять их союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты, без оплаты. Комов выскочил из машины и замахал руками крест-накрест. Вертолет приземлился прямо на шоссе. Из кабины высунулся пилот. «Давай быстрей!» Развеселая компания быстренько загрузилась, и винтокрыл взмыл в небо. «Красиво жить не запретишь!» — воскликнул Крон и сладострастно причмокнул. «Да», — глубокомысленно сказал Фомин, глядя в иллюминатор. «Где только вертолет добыли. Всегда бы так». Пришедший в себя Коган, чтобы как-то взбодриться, попытался качать права, глядя на незнакомых, разномастно одетых парней. «Вы кто такие? Знаете, кто я такой? Вы ответите!» «Кто ты такой, мы знаем», — оборвал его Комов. «Но не до конца. Но скоро до конца узнаем, сам расскажешь. А кто мы такие? Да так, на вертолете катаемся». Он не считал нужным допрашивать Когана сейчас. Куда он денется? Москва не Вильнюс, так просто не отмажется. А пока пускай мучается в догадках. Допрашивал Когана Слепцов в присутствии Комова. Коган понял, кто его выкрал, и не особо ерепенился, зная методы ГУББ на допросах с пристрастием. Слепцов, как обычно, начал допрос с доверительными интонациями, сопровождая их легкой улыбкой, призывающей к откровенности. «Так уж получилось, гражданин Коган, иначе было никак, уж не обессудьте. Но уж коль так случилось, то вам придется ответить на несколько вопросов. Если к вам не будет никаких претензий, то вас отправят домой в объятия жены и молоденькой любовницы. Вы знаете такого Альберта Зимку?» «Был такой агент, но куда-то пропал. Не так давно пропал», — немного подумав, ответил Коган. «Я краем уха про него слышал, но не мое это дело». «Может быть, может быть». Слепцов сделал вид, что о чем-то задумался. «Мы подозреваем, что ему кто-то помог пропасть. Зимка занимался антигосударственной деятельностью, что впоследствии подтвердилось. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Его обнаружили бойцы АБГ в компании с неким Кохом, командиром крупной группировки лесных братьев, связанных с армией Краевой. Чувствуешь, куда ниточка потянулась? А помог ему скрыться ты, и вдобавок организовал охоту на нашего сотрудника». Слепцов акцентированно ткнул в арестованного пальцем. Коган побледнел, поняв, что шутки кончились. За подобные проделки ему грозила высшая мера социальной защиты. «Это не я!» — прокричал он срывающимся голосом. «Тише, тише! Криком делу не поможешь. Тебе нужны доказательства? Тебя сдал сам Зимка. Перед самой смертью он на вопрос, на кого ты работаешь, сказал: обратитесь к Когану. Вот мы и обращаемся. Других Коганов в вашей конторе нет. Только не надо из себя строить блюстителя законности, юридических формальностей. Для нас этого вполне хватит. Там находился наш сотрудник. Что скажешь?» Слепцов замолк в ожидании реакции арестованного. На лице Когана гримаса испуга сменилась на гримасу недоумения и обиды, как у маленького мальчика, которого незаслуженно высекли ремнем и поставили в угол. «Это ошибка», — сказал Коган уже спокойным, чуть дрожащим голосом. «Я хозяйственник, занимаюсь снабжением, строительством, ремонтом и прочими подобными делами. Как я мог организовать охоту на вашего сотрудника? Кем организовать? разве что обратиться в оперативный отдел. — Стоп! — вмешался в допрос Комов. — Кто начальник оперативного отдела? — Федоров, — сразу же ответил Коган. — Он сейчас в санатории, на реабилитации. Все дела ведет Банис. Но я не мог к нему обратиться по такому вопросу ни в личном, ни в служебном порядке. Это абсурд! — Действительно похоже на абсурд, — подумал Комов, зная внутренние правила и порядки своей организации. Он подошел к арестованному, взял его двумя пальцами за кадык и проговорил безразличным тоном. — Давай, рассказывай все. Факты, предположения, догадки. Охарактеризуй этого Баниса со всех сторон. Это в твоих интересах. Будешь упираться, вообще отсюда не выйдешь. Ближе к вечеру Волошин отправился на доклад к начальнику управления, прихватив с собой Комова. Выслушав результаты допроса Когана, начальник нахмурился и вопросительно посмотрел на Алексея. «Вы присутствовали на допросе, товарищ капитан. Каково ваше мнение?» Комов ненадолго задумался и сказал: «Думаю, что Коган не виноват. Мы его прессовали прилично, но дело не в этом. Логика отсутствует. Не мог этот завхоз так лихо все провернуть. Но он назвал того, кто мог. Подробности представить?» «Не надо», — отмахнулся начальник управления. «И так все ясно. Предстоит большой скандал с непредсказуемыми последствиями. Персонаж оказался ложным. Придется отпускать». «Не обязательно», — неожиданно возразил Волошин. «Я об этом думал. Когана поймали на двух крупных взятках. Доказательства имелись неоспоримые, но он как-то выкрутился. Надо его передать вместе с доказательствами в следственный отдел НКВД. То-то они обрадуются. Раскрутят его, и все заслуги им. Разоблачили высокопоставленного мздоимца, врага народа, а мы лишь на подхвате были». «Разумно», — согласился начальник управления и улыбнулся уголком рта. «Все, работайте по текущим делам». Заместитель начальника оперативного отдела НКВД капитан Банис исчез на следующий день после захвата Когана. Но ему не повезло. Его ограбили и убили местные бандиты после пересечения финской границы. Волошин так и не узнал, какую роль сыграл этот персонаж в прибалтийской драме.